Поворот. Говоря о чем-либо «я это знаю», ты загоняешь себя в ловушку постоянства, по сути занимая оборонительную позицию. И не только потому, что все подвержено изменениям, и твое «я знаю» устареет. Просто даже оборона эффективнее, когда активная. Утро как утро. Намаявшись сушняком, терзаясь душевным дискомфортом, Скопин выдал самый дурной прогноз. «Подтянут бритты свою резолюшн. Да как, зафигачат нам в отместку баллистическим поларисом с ядерной головкой. И концы в воду». Тем не менее, сутки наматывали часы. И день как... В общем, тянулся без особых историй. Просмотрев с командиром предсобытия в компе, пришли к выводу, что ничего серьезного в ближайшее время не произойдет. Англы, видимо, замывали разбитые носы, пытаясь наладить более эффективную противовоздушную оборону. Погода оставалась штормовой, с ограниченной видимостью, такой, что и аргентинцы попритихли. По крайней мере, Буэнос-Айрес, подтвердив успешность ракетной атаки и поражение британского авианосца, никаких сообщений непосредственно для русских не адресовал. Пьедро Буэна периодически вел неинтенсивные переговоры со своими, и командир эсминца счел обязанным известить русских коллег, что на эсминце заканчивается топливо, и им пришлют замену. Наступила пауза. Это не значит, что экипаж пребывал в безделии и блаженстве. Война все же, несмотря что окраина и до Фолклендов километра мили. Планово совершались полеты Камовых на противолодочный поиск, выжигая моторесурс. Кстати, с Пьедро тоже гоняли свою вертушку на дело. Регулярно ловили релесками сквозь толщу тумана и облаков непонятные самолеты. Аэропорт Рио-Гранде периодически выпускал и пассажирские лайнеры, но вряд ли их маршруты пролегали столь далеко к югу. Несомненно, это были британские разведчики, рядившиеся в том числе и в чилийскую шкуру, то бишь Канберры. Ходили кругами, порой по два самолета, полосуя РЛС из-за серой хмари. Один из любопытствующих оказался настолько навязчивым, что пришлось придавить его средствами РЭП. Нехрен пялиться. В общем, шла обычная боевая работа. После полудня принесли перехваченную шифровку на Пьедро Буэна, что фрегат, шедший им на замену, завернули назад. При этом на эсминцы по сему факту отмолчались. «Здесь», — секретчик указал на распечатку, — «добавлены значки, которых ранее не наблюдалось. Вероятно, условные, что предполагает особый статус телеграммы. Шифруются». Терентьев лишь кивнул, не придавая этому значения. Однако ближе к трем на станции радиотехнической разведки отбивается отметка с северо-запада. Параметры, как у обычной судовой навигационной РЛС. Если провести линию, то прямехонько совпадет с направлением на аргентинскую базу Ушуая. Стало быть, кто-то оттуда идет. Затем радиометрист Свайгача доложил. Обнаружена цель. Через полчаса рассчитали дистанцию и время подхода. Что любопытно, на Пьедро Буэна по-прежнему молчали. Проходит время. Сигнальщики уже напряглись у визиров. Посудина близко. Но видимость только ухудшается, поэтому доклады пока не поступали. Секретчики предоставили на ГКП новую телеграмму. Пьедро Буэна получил приказ идти на базу. Эсминец незамедлительно вывесил флажки, прощаясь, и, показав корму, задымил в сторону материка. «Сделайте запрос о принадлежности судна», — приказал Терентьев. Через минуты приходит квитанция. Доложили. «Это аргентинский транспорт, который нам продукты доставлял. Говорят, ротация специалистов, еще продукты и оплата». «Странно», – пробурчал Скопин. «А были еще какие-то договоренности?» «Нет». «Надо бы поспрашать наших аргентинских квартирантов». Тут докладывают сигнальщики. «Пьедро, на корме эсминца Ротьер опасность». «Что?» «И продублировали». «Опасность?» недоумевает Терентьев, поворачиваясь к офицеру связи. «Запросите». «Нет», – почти прокричал Старпом. «Он специально ротьером, чтобы не в эфире». «Опасность, опасность». Словно командир эсминца хотел незаметно предупредить о чем-то. В голове у Скопина крутились варианты от самого радикального с ядерными поларисами до прячущейся под днищем приближающегося транспорта подлодки. Терентьев тоже, видимо, напрягается, требуя более пространственного освещения воздушной обстановки и показаний гидроакустиков. Также срочно послал вестового за аргентинскими представителями. «А может, опасность в самом транспорте?» Вдруг догадывается Старпом. С мостика доложили, что аргентинское судно вышло из полосы тумана и просматривается в визир. «А ну пойдем поглядим на эту опасность. Заодно доведешь свои соображения без лишних ушей». Терентьев повлек Старпома на мостик, увидев, что на ГКП явился капитан Де Навио с переводчиком. «Понимаешь, мы же бесхозные», – сходу начал Скопин. «Точнее, под аргентинским флагом. А Кремль от нас отказывается. Сам же слышал по новостным». «И что думаешь, подойдут вплотную и жахнут по нам торпедами? Какой им резон?» «Стоп!» – до Терентьева вдруг дошло. «Транспорт подойдет борт к борту. Ты хочешь сказать, что они решатся на захват корабля?» «Да». Старпом аж задыхался. То ли от возбуждения, то ли от спешки на трапах. «Говорю же, мы ничейные. Уничтожив один из авианосцев бриттов, мы практически выиграли Буэнос-Айресу войну. Если, конечно, англы не подсуетятся со срочной покупкой новой техники. Я, кстати, изначально подумывал о попытке нас прихватизировать ушлыми мучачес. Но это если бы мы с дуру заперлись к ним в порт. А тут смело, рисково. И кто-то у них явно соблазнился нашей беспечностью при прошлой разгрузке». Они уже вышли на крыло мостика. Терентьев, вполуха слушая доклад старшего, приник к визиру. «Ну, давай поглядим, тот ли это транспорт, что в прошлый раз. Может, вообще отказаться от разгрузки? Надо наших прикомандированных аргентинцев попытать». Скопин шарил по горизонту в бинокль. «Попытать? Ну, пораспрашивать, в смысле. Если подтвердится, душу вынуть». «Да, они вряд ли что-то знают. Такое рядовых исполнителей не посвящают». Скупин тщетно пытался что-либо рассмотреть в бинокль. «Нифига не поймешь, идет-то носом. Придется подпускать ближе. Может, все-таки откажемся от этого побортного карга? Зачем нам рисковать? Надо им, пусть вертолетами перекидывают». «А если это лишь наши домыслы?» «Если честно, не очень мне верится во всякие захваты. Но меры, конечно, примем», – решил Терентьев. На ГКП аргентинский военный пытался через выносной терминал секретной связи переговорить со своим штабом. На том конце дисциплинированный оператор лишь подтвердил прием запроса. Командование молчало. Аргентинец затараторил по коротковолновке с капитаном транспорта, но там были лаконичны. «Судно частное, реквизированное флотом на военные нужды». Легкомысленно пожал плечами капитан Де Навио. «Секретной аппаратуры не имеет. Сказали, что с грузом на борту представитель хунты. Все вопросы при личной встрече». Аргентинцев вежливо попросили с мостика. И Терентьев приказал чужаков на ГКП пока не пускать. И ограничить в средствах связи. То есть, если хотят выйти на свой штаб, пусть пробуют. Но на передачу сигнал обрезать, до прояснения обстановки. Вызвал командира подразделения морской пехоты, поднял с койки штурмана. «На подходе аргентинский транспорт с грузом для нас. Будем принимать. Но есть подозрение, что крейсер попытаются захватить». Терентьев видел, что совершенно не ошарашил новостью офицеров. В спешке прибывший штурман выглядел слегка закачанным, видимо, со сна. Командир пехотинцев сам по себе был человеком мрачным. Сейчас же тяжелый прищур и легкая припухлость лица делали его особо брутальным. Ракетные стрельбы его не касались, а при пронизывающем холодном ветре не до тренировок на палубе. Вот и маялся дурью. «Еще раз говорю, лишь подозрение. Но если вдруг...» Не знаю, как это будет происходить. Возможно, кран-балкой нам перекинут пару контейнеров, из которых полезет группа захвата. Поэтому надо выставить вооруженную вахту ППДО. Распределить секторы на палубе. ППДО. Противоподводно-диверсионная оборона. Вместо швартовой команды принимать груз будут тоже свои парни. Согласуйте со штурманом. Если заваруха будет реальной, моих ребят просто пощелкают снайпера с чужого борта. При такой качке? Ну или с пулеметов посекут. Никакой броник не спасет. Что предлагаешь? Надо к палубе каких-нибудь ящиков накрутить с песком и хорошими стальными стенками, чтобы укрыться от огня можно было и оружие припрятать. И ППДО не светить. Какова вероятность прорыва? Да никакой. Ангар закупорить, переборки и люки задраить. Будут на вертолетной площадке как на ладони. Сколько у меня времени на подготовку? Если он скорость не изменит, час. Плохо. Как раз темнеть начнет. В сумерках сложно будет. Ни приборы, ни прожектора не помогут. Можем дернуть ему навстречу. Тогда минут 30. Добро, и подготовиться успеваем. Оттарабанили свое вахтенный, рулевой, оттренькал машинный телеграф. Крейсер набирал 26 узлов, ложась на встречный курс с транспортником. Снова пошла полоса тумана, скрывая корабли друг от друга, но не для радаров. Маневр крейсера не остался незамеченным. Радио от аргентинца. Озвучьте ваши намерения. Терентьев реагирует не сразу, разглядывая, как сползает корка наледи с остекления рубки под действием омывателя. Ну, нахал. Или тупит, не понимая, что скоро стемнеет, или дурака включает, и этот сумрак ему на руку. Вставляет свое старпом. Прошло буквально 5 минут, и радиометристы докладывают, что аргентинец сбавил ход до 10 узлов. Вот сучонок, цедит командир и уже громче. Ход 30 узлов. Вскоре аргентинец нарисовался. Его уже хорошо видно невооруженным глазом. А подняв глазам бинокль, Терентьев для себя подмечает, что переваливающийся на волнах с грацией бегемота судно никак не вяжется со словом «опасность». Следует короткий радиообмен. Стрелка машинного телеграфа ложится на 10. Началась работа по выравниванию скорости и курса. Петр лево руля, вычеркивая на воде дугу, аргентинец поворот вправо, выполняя плавное схождение. «Корыто то же самое», — подтвердил старший группы сигнальщиков. Скупин торчал на правом сигнальном, с максималистским пристрастием и подозрительностью вперевшись в чужака, усиливаясь оптикой. С высоко расположенного мостика крейсера, легшее на параллельный курс судна, полностью и легко просматривалось. Палуба напрочь пустая, ни души. Перезвонил на ГКП Терентьеву. Надводных лацпортов не заметил, и фальшборт невысокий, вроде просматривается. Это так, на всякий случай говорю. А вот какая им необходимость вести груз на палубе? Помимо контейнеров на шкафуте, у кран-балки непонятный ящик на баке. Слишком все подозрительно. Командир что-то буркнул, отключился. Началось маневрирование сближения, требующее большой осторожности и внимания. На палубе аргентинца появились люди, закопошившиеся у контейнеров. На мостик высунулся капитан, приветливо помахав рукой, белозубо блеснув из-под черных усов. Не особо красуясь, тут же убравшись. Скопин принужденно ответил на приветствие. Слишком уж сладенько все. Глянул вдоль борта Петра. Мордатый крепыш, возившийся с закрепленным на стойке вертлюги ДШК, предусмотрительно накрыл пулемет бушлатом. Сам укрылся за выгородкой надстройки. Корма вся, конечно, не просматривалась, да и морпехи там праздно не шатались. В плане было, что транспортное судно, уравняв скорость с крейсером на параллельном курсе, станет перекидывать груз на длинной стреле крана. Но события развивались неожиданно и стремительно. Аргентинец стрельнул из линеметов, выбросив, словно паучьи лапы, более десятка тросов с кошками на конце. Хватка цепляясь, лебедками подтягивая судно борт к борту. Одновременно открывая автоматический огонь по любому шевелению на крейсере. Тут же падают боковинки контейнеров, выпуская первую партию абордажников. Между кораблями еще метра три. Штурмовики перепрыгивают сходу, строча из коротышей пистолет-пулеметов. А на баке распали стенки ящика, оголяя установку с вращающимся стволом шестиствольного минигана. Двух морпехов, открыто торчавших на полетной палубе, сразу положило. Один с ранением в голову там и остался. Второй полз в укрытие, оставляя за собой кровавый след от пробитых конечностей. Атакующие стреляли из малокалиберного 5,56. Броники выдержали. Ударила очередь по блистеру поста управления взлета и посадки, осыпая осколки стекла, смахивая белеющее пятно чьего-то лица. Атака была настолько непредсказуемо быстротечной, что укрывавшиеся на корме за импровизированной защитой морпехи схватились за оружие, когда противник уже перемахнул на борт крейсера. Запоздал и крепыш с ДШК, в торопях пустив длинную очередь, ушедшую поверх голов нападавших, зацепив лишь пару человек, как его самого впечатало в переборку крупнокалиберными пулями минигана. Более высокий борт крейсера ограничил место прорыва абордажников кормой, но несколько бойцов с болтающимися за спиной штурмовыми винтовками карабкались ближе к мидулю, шустро перехватывая веревку одними руками. А вслед за первой волной из трюма аргентинца уже валит организованная толпа, обвешанная оружием потяжелее и с пластиковыми ВВ на липучках, пробивать задраенные люки и рубочные двери. Мир вдруг наполнился грохотом и визгом долбящих по металлу пуль, срывающихся в рикошет и таким, казалось, несерьезным стрекотом пистолет-пулеметов атакующих. Их спасла параноидальная настороженность Скопина, заоравшего «Ложись!». Упали, пропустив пули выше, завыл один из сигнальщиков, словивший в плечо. Его, не прекращающего мычать от боли, тащили под защиту переборок, переваливая через комингс, переползая сами. Скопин, успев крикнуть, тут же получил тупым от рикошета в голову, потеряв на мгновение сознание, с залитой кровью левой стороной лица, забрался на карачках в рубку, не замечая режущих кожу осколков стекла. Голова, словно чугунная болванка, гудела вся левая сторона в унисон с ревуном тревоги. Глаз, видимо, заплыл синячищем и смотрел старпом на окружение смутным одноглазым ограничением. Рубке досталось. Разбитые стекла, прошитые пулями панели и подволок, есть раненые. Начинал проходить шок, подкатывала тошнота, и мутнеющий разум выцарапывал из забитой болью памяти главное, хрипло переводя мысли в звуковой ряд. «Кортик на ручное, у них крупняк на баке, стеганет по антеннам, все, отвоевались». Теряет сознание и уже не видит, как два морских пехотинца, неуместные в ходовой рубке и потому кажущиеся неуклюжими в своих раздутых брониках, выставили в проемы выбитых окон гранатометы. С предупреждающим «не стоять за спиной» дуплетом заставляют заткнуться миниган. Затем взялись за калаши. Не снайпера, но корабли борт к борту. На коротких полрожка гарантированно решетили тонкостенные надстройки и фальшборты транспорта, пресекая безнаказанный тир. На корме их бы смяли практически сходу, если бы группа абордажа десантировалась как положено, давя огнем, рассредоточиваясь, занимая ключевые точки. Слишком много их было и внезапно. Но была неожиданность и для штурмующих. Перемахнув через леера, тут же хряснуться на задницу, поскользнувшись на форменном гололеде. А что они хотели? Мороз, он всегда за русских. Вот тут их уже стали косить очередями из-за укрытий. Конечно, никаким железом не обшивали. Насыпали в зиповские ящики песка, да принайтовили их к палубе, естественно, вдоль противоположного борта, практически у среза. Отступать некуда. Позади океан. Но зато гранаты, не задерживаясь, падали туда, вниз. Даже осколка не долетала. Высунуться не давали, давили свинцом. Так они и не высовывались, выставляли практически один ствол, полосуя вдоль плоскости, не глядя, получая порой по автомату и рукам. Но попадали. Командир морпехов, с трудом выдернув покалеченную кистью чеку, метнув последнюю эвку, орал, что много их, не удержаться. Отходить, отходить, ползком, ползком, за блиндированием вдоль среза. Не слышали, не понимали, в стрекотне и буханье, запали боя, просто не признавая слова «отступать». А те тоже отчаянно, под пули, напролом. Но что им там, пробежать от борта до борта пару десятков метров и уже сверху замять точными и короткими очередями? До рукопашной даже не дошло. У крепыша Задышика был второй номер, которого едва он вылез из своего закутка, стошнило при виде изорванного в клочья напарника. Вбитая боцманом привычка не гадить на палубу бросила его к лееру, выворачивая за борт. Это спасло ему жизнь. Боец спецподразделения уже домахал до среза борта, как на голову ему выплеснулось это. Люди вообще, почти легко перенося ляпы типа коровьих лепешек или собачьих, где хочу покакаю, к чему-либо подобному человеческому особенно брезгливы. Матерый, натасканный спецура, ожидал всего. Пули, кинжала в бок, озверелого русского в тельнике, даже средневековой кипящей смолы на голову, но не такого. Руки слегка дрогнули, разжавшись, и он соскользнул метра на два вниз. А тут и корабли как раз сошлись бортами, скрежеща металлом и металл, шмякая натренированным ценным человекоматериалом. Покоцанный пулями ДШК заклинило, и облегчившийся до желчи парень, схватив калаш, строчил, строчил, сбрасывая рожок, и снова сливал тридцаточку в прущих чужаков, слыша свист и громкое «банг» в надстройку летящих в ответ. И ни одной в него. Сказано «везунчик». Снова заерзал миниган и опять получил фугасную из РПГ. Одиночки спецуры, забравшиеся по линиям по борту от миделя до кормы, хоть и превосходили по выучке морпехов из ППДО, но все же это были одиночки. Некоторых успели зацепить пулей. Особо проворные выходили на маневр, напитавшиеся кровью, носились вдоль борта, скалолазя в надстройке, пытаясь протиснуться в задраенное по штормовому железо, нарываясь на очередного затаившегося морпеха, в конце концов стачиваясь усталостью, находя финальную пулю, тычок прикладом в зубы, а то и колотой сталью под бронник или в шею. Их расчет строился на подавляющее преимущество группы на корме с полным захватом инициативы. Но на корме у штурмовиков... Сделали. Рассеялись, занимая периметр, мысленно оглядываясь. Сколько их, элиту элит, положили на палубе эти безбашенные русские, с удивлением обнаружив лишь 7 тел противника против втрое большего убитых и тяжелораненых у себя. Но плацдарм они обеспечили. Корма под контролем. След с борта на борт ломится второй эшелон спецподразделения. Специалисты-моряки и агенты из разведки. Теперь им дальше, дальше, концентрируясь на прорыв, взламывая пластитом задраенные двери, вгрызаясь в стальную махину, пробираясь к важным узлам. И тут происходит катастрофа. С момента атаки набежало всего минут 15. Два корабля идут параллельно, впритык, мученически скрипя и соударяясь бортами. Русские громилы на ходу продолжают жить своей жизнью, вибрируя силовой установкой, вращая антеннами. Это целый лес антенн, этажи надстроек, особенно когда смотришь с палубы снизу вверх. В очертаниях многих систем можно узнать оружие, не говоря уже о арт-установке, задравшей под 45 градусов стволы. Но для штурмовиков все оно не представляет угрозы, рассчитанная на борьбу с железом, летающим, плавающим, подводным. Они вне зоны его действия. Совершенно неприметно на возвышение полуюта за грот-мачтой задвигался лафет, горбатившийся обтянутым чехлом. И вдруг прямо из-под плотного брезента, спарывая, расцвели золотые букеты выстрелов воющих шестистволок. Ударив двумя тугими струями, ломая человеческие фигуры, выкашивая, превращая в кашу. Бледные вспышки прошлись по палубе крейсера, разбрасывая кровавые и огненные лоскуты, оставляя оспины разрывов и фрагменты тех, кто не успел заскочить в мертвую зону. Где выжившие один за другим ныряли в развороченную пластитом рубочную дверь в торце надстройки, под торопящие окрики бойцов спецназа, профессионально понимающих, как их теперь мало для выполнения задания. С полубака аргентинцы пытаются отреагировать на скорострелки. Высовывается один, второй, на плече у каждого тубус. Ничто иное, как целое ПЗРК. Вокруг них тут же зацокали пули. Бил кто из них по беснующимся шестистволкам, да не дали прицельно выстрелить. Либо намеренно целил по антеннам, но одна из ракет пыхнула факелом, уходя вверх, ударила в выступ площадку на фок-мачте, сыпанув осколками в ажуры антенн. Автоматические металлорезки Кортига незамедлительно перекинули огонь на злополучный транспорт, устраивая на сугубо гражданской по прочности лоханки погром. Затем, намеренно целя по барабанам лебедок, рассекали прочные нити, удерживающие корабли. Крейсер резко набирает ход, бросая рули влево. Последние цепляющиеся тросы. Какие разматываются огрызками с измочаленных лебедок, какой вырывается с мясом, унося кусок леерного ограждения. Самые цепкие лопаются звенящей, тоскливой нотой. Петр избавляется от присосавшегося транспорта, отбегая на дистанцию, лишь для того, чтобы не получить осколками от своих же снарядов, тут же ожившей 130-мм арт-установки. Спаренные стволы резко опускаются по линии горизонта. Движения башни кажутся дерганными, словно командир стрельбового расчета на дистанции в упор потерялся сновидением. Но тут же проявляется его мастерство. 10 дуплетов за неполную минуту, на доли градусов доворачивая башню после каждого залпа. Это было похоже на очередь, спарывающую транспорт по всей длине корпуса. Череда взрывов выворачивает судно наизнанку, заваливая на бок. Понятно, ему конец. Но стволы, курясь дымком минутной задержки, еще раз гахнули, словно пнув напоследок поверженного наглеца. Терентьев и сам не заметил, что уже трижды скомандовал прекратить огонь, дергаясь на каждый поступающий доклад. Хотелось орать и выть уже не тоскливо, собакой, в непонимании происходящего, а по-волчьи и по-бычьи. И как коршун по-высоцки. Сигнал и по-волчьи, и по-бычьи, и как коршун на добычу, только воронов по кличам пировать. В. Высоцкий. Хотелось контролировать все и вся, лично. Особенно там, где сейчас по кораблю расползались чужаки. «Как тараканы!» Он непроизвольно брезгливо скривился, сжимая кулаки. Было именно это годливое ощущение, когда случалось в бытность включить свет в общаговской кухне и видеть, как разбегаются черные, мерзкие. «Давить! Давить!» Хотя понимал, что натренированные на контрдиверсии морские пехотинцы справятся с этим лучше кого-либо из моряков. Вопрос. Что десант противника успеет натворить на корабле? Сирена тревоги уже не выла. Приказал отключить. Мешает работать. Но вышел по общекорабельной связи, обратившись к экипажу, коротко и четко обрисовав ситуацию. Внешние звуки на ГКП не долетали. Но можно было себе представить, как аврально перекрывали все, что еще не было закрыто. Как затопали по трапам матросы, грохоча задраиваемыми комингсовыми дверьми, мягко хрумкая смазанными шестернями кремольер. Стало слепнуть правое секторальное РЛС подкат. «Потерян сигнал с антенны», подтвердил моргающие лампочки сбоя системы оператор станции. Терентьев одним взглядом дал понять Вахтиному разобраться и подстегнул операторов. «Доклад по воздушной и подводной обстановке. Каждые 2 минуты». Сам продолжал прокручивать в голове последние сообщения, пытаясь систематизировать цели противника и предпринятые контрдействия. Офицер из дивизиона живучести с группой вооруженных моряков отправлены в помощь морпехам. Усилены посты свободными от вахты. Прикомандированные аргентинцы взяты под арест. Звонили летуны с ангара. Забаррикадировались. И пострелять у них есть из чего, но к ним не полезли. И хорошо. Они сидят там на керосине. Одной шальной хватит, чтобы пыхнуло. Командир морпехов, скорее всего, погиб. Прапорщик, принявший на себя командование, доложил. Противник, продвигаясь, применяет мини-подрывные устройства. Локализовали группу из 3 бойцов противника в подбашенном отделении. Пока все. Вряд ли им нужна АК-130. Тем более там почти барбет. Не так-то просто всковырнуть его и взрывчаткой. Какая взрывчатка? Какой мощности? Наверняка не очень мощная, иначе им самим не поздоровится. Куда они ломятся? К реактору? К ГЭУ? Или в румпельное отделение? ГЭУ. Главная энергетическая установка. Там защита какая-никакая. План корабля у них вряд ли есть. Значит, будут течь как вода. Из предположений и логики расчета, но куда удобно. А самое легко доступное – это жилые помещения старшин и матросов. Туда их и будут выдавливать морпехи. Что там еще, прапорщик? Не знает количество проникнувших на корабль? Терентьев выискал взглядом монитор, передающий видео с кормы. Камера была установлена перед рандеву с транспортом, практически перед самой атакой в посту управления взлета и посадки. Разъема там штатного не было, просто наскоро кинули сопли. Пост обстреляли, видимо, зацепило и мини-камеру, и теперь картинка лежала боком. Сколько их? Судя по тому, сколько их накрошил кортик, теперь разбросанных по палубе, то было немало. Отмотать запись, и можно фактически точно подсчитать. Кстати, заодно и посмотреть. Что-то заметил, какую-то странность в нападавших. Рожи размалеваны, спецназ явно. Но что-то еще. Черт, ладно, потом. Но просмотр поручить... Огляделся. На ГКП не протолкнуться. Усиленная вахта. Короче, есть кому. Озадачил первого подвернувшегося, штурмана, чтобы тот озадачил в свою очередь кого надо. «И пусть охрана снаружи», — мотнул головой на 2 матросов в брониках, в касках с автоматами. «Тут уже дышать нечем». Спросили бы его, «Ты как, в порядке?» Ох, как бы он ответил. «Я не в порядке. Я в большом непорядке». Пока на корабле, словно червяки в яблоке, ползали чужаки, вгрызаясь в его металлическую и человеческую плоть, руша порядок и убивая. Приказал не докладывать ему о потерях и раненых. Пока. Он впервые терял людей. Это выводило из себя и могло повлиять на трезвый расчет и холодную голову. И делал над собой почти физическое насилие. Делать то, что должен, чему научен. А не бежать, сломя голову, с калашом наперевес, очищая свой, черт побери, корабль от врагов. Оставляя профессионалам-морпехам делать свое дело. При этом надо внушать экипажу личную уверенность и спокойствие. Дескать, все под контролем. Потому что слишком уж это было, как удар ниже пояса. Наглый абордаж. И гнал от себя крамольную мысль, боясь притянуть надуманное. Чем такое позорное, уж лучше бы торпеду в борт или ракету на худой конец. Но нет, этого только не хватало. А потому снова внимание к внешней обстановке и, слушая монотонный успокаивающий бубнеж операторов РЛС, кроме правого подката, даже не верилось, что десант не подкрепит с воздуха или из-под воды. Висит, конечно, разведчик в небе, но на приличном расстоянии. На горизонте лишь метка Педро, который, видимо, держит полный ход, иначе говоря, улепетывает. РТСникам можно верить. Стелсов практически еще и у амеров толковых нет. А вот акустики... Акустикам сложно. Крейсер галсирует на 25 узлах противолодочным. Естественно, своим шумом забивает слухачей. Плюс волнение на море, близкое к штормовому. И если субмарина крадется на малой глубине, то ее кавитация весьма эффективно заглушается всеми всплесками и хлюпами волн. К тому же у аргентинцев именно дизельное ПЛ, по сути, самые тихие в классе. Конечно, можно было себя похвалить, что перед подходом аргентинского судна приказал вернуть Камова на борт, потому что крутись он поблизости во время абордажа, его запросто могли смахнуть ПЗРК. Да и сейчас бы, случись поломка, куда его сажать? На корме пока черт знает, что творится. Но именно сейчас противолодочный вертолет пригодился бы как нельзя кстати. Отвлек дежурный по кораблю. Именно он плотно сидел на контроле по перемещению противника по крейсеру, собирая информацию с любого источника. Камеры видео, звонки из боевых постов о любом нештатном шуме или просто обрыв каких-то цепей с предупреждающими моргающими контрольными диодами. Подобная неконкретика вынуждала его тихо паниковать, и он предложил от греха подальше, а точнее от вероятности ядерной диверсии, заглушить реактор. Нет, Терентьев засомневался лишь на секунду. Рано, видимо, как думал, так и подавал свои доводы. Это захват. Хотели бы уничтожить, смонтировали на транспорте подводный торпедный аппарат. Или вообще жахнули брандером. А эти не фанатики, туда они не полезут, не самоубийцы. Вывести из строя, думаю, их задача, чтобы стали легкой добычей и сдались. Корабль их интересует, нужен им. Наверняка хотели бы сюда, на ГКП, и срубить, так сказать, голову. Но неудобно, с кормы пока доберешься. Вот и лезут. Скорее всего, им нужно румпельное, или главное, энергетическая установка, турбины. Чтобы обездвижить крейсер, достаточно и просто повредить редуктор, но... Немного поколебавшись, все же приказал. Кормовое машинное отделение, заглушить котлы, отвести пар, закрыть заслонки. Ввалился штурман. То есть за общим напряжением Терентьев и не заметил бы, но оттого пахнуло свежим морозным ветром, а значит, был наверху. Доложил. Оказалось, что камера на корме работала, так сказать, лишь онлайн, и записи не было. Штурман выглядел озабоченным, скорее расстроенным. Хотел еще что-то сказать, но вышел на связь прапор Морпех. Голос в переговорном устройстве, выведенном на громкую, скрипел помехами. Слышалась стрельба, крики. «Передовая группа противника пробилась к кормовому машинному отделению, но там и встали. Больше не бухают. Скорее всего, у них закончилась взрывчатка. Блокируем. Несколько человек проникли в вентиляторные аппаратные. Повредили электростанцию номер 2. Много их на ярусе матросских кубриков. Эти упыри там плотно окопались. Должны понимать, что их дело швах, но огрызаются. Сложно. Гранаты применяем только светошумовые». Он тяжело сглотнул, потом, видимо, хлебнул из бутылки. Продолжил. «Надо выйти по общекорабельной, предложить им сдаться. Иначе много парней положим. Нам зачистить будет еще тот геморрой». «Понял». Терентьев, пока прапорщик докладывал, разглядывал общий план крейсера, прикидывая, куда удалось проникнуть чужакам. «Где наш испаноговорящий?» «Не надо испаноговорящего». Угрюмый штурман наконец нашел паузу, чтобы вставить свою неприятную новость. Они на английском перекликаются. «Вот оно что!» – протянул Терентьев. «Вот так, значит. Как же это англичанам удалось так провернуть, что Буэнос-Айрес слил нас?» «То-то я и смотрю. Слишком круто для аргентинского спецназа. САС!» САС. Special Air Service. Спецподразделение Вооруженных сил Британии. «Не САС». Штурман протянул командиру ладонь, в которой лежал металлический жетон с обрывком цепочки. Терентьев взял, разглядев выбитый рисунок и надпись на английском. Теперь стало понятно, что зацепило его взгляд на видео с кормы. Среди атакующих явно были негры. Дельта. Американцы. Со стороны могло показаться, что командир впал в ступор. На самом деле, Терентьев наскоро пытался прокрутить дальнейший вариант событий с учетом американского вмешательства. Стройной логики не получалось. Слишком много факторов надо было учитывать, в включая международные и политические, но однозначно вывел, что перспективы не очень приятные. Окончательно запутался и даже не расслышал, как подал голос оператор обзорной РЛС. И уже дежурный по кораблю обратил его внимание. «У нас еще гости. На горизонте цель. Групповая».